Глава сороковая. Той осенью на побережье Каролины было неспокойно. 7 ноября флотилия адмирала Дюпона вошла в пролив Порт-Ройл и обстреляла Хилтон Хэт-Айленд. Бомбардировка с канонерок Дюпона вынудила маленький гарнизон конфедератов отступить на материк еще до захода солнца. 2 дня спустя маленький исторический порт округа Бофорт пал. Стали поступать сообщения о том, что дома белых жгут и грабят ненасытные солдаты-янки и мстительные чернокожие. Каждый день приносил новые слухи. О том, что скоро сожгут Чарльстон, и он станет городом черных беглецов. О том, что в штат приехала Гарриет Табмен, американская аболиционистка. Или еще не приехала, но собирается приехать, чтобы подстрекать рабов к бегству или бунту. О том, что за поражение на западе Виргинии генерал Ли был назначен командующим вновь созданным объединенным военным округом Южной Каролины, Джорджии и Восточной Флориды. Последний слух подтвердился. Как-то в сумерках на аллее Монт-Ройл совершенно неожиданно появились трое всадников. Это был прославленный генерал вместе с 2 своими офицерами. Они провели в гостиной Ори час, а потом ускакали в сторону Ямаси. Ори встречался с Робертом Ли только 1 раз в Мексике, но благодаря репутации этого человека и военной, и личной, считал, что хорошо его знает. И каким же потрясением стала для него эта встреча, когда он увидел, что генерал совсем не похож на свои газетные портреты. Ли было 54 или 55, но его морщинистое лицо, набрякшие веки, поседевшая борода и напряженное лицо делали его гораздо старше. Ори никогда не видел портрета Ли с бородой и сказал об этом своему гостю. «О, я снова отрастил ее после Чит-Маунтина», – ответил Ли. «Хотя с таким набором прозвищ лучше бы я этого не делал». Его спутники засмеялись, но их веселье выглядело натянутым. «Как ваш молодой кузен Чарльз?» «С ним все в порядке, насколько я знаю. Записался в легион Хэмптона. Я удивлен, что вы его помните. Его трудно забыть. В мою бытность суперинтендантом это был лучший наездник, каких я только видел в академии». Ли перешел к цели своего визита. Он хотел, чтобы Ори вернулся в армию и принял пост в Ричмонде. Хотя сам генерал уже не служил там и не мог нанять его лично. «Тем не менее, вы можете быть очень полезны для военного министерства. Клеветники уверяют, что президент Дэвис постоянно во все вмешивается и что на самом деле командует в министерстве он, а не министр. Но это неправда». Ли немного помолчал. «То есть я хотел сказать, не совсем правда. Генерал, я поеду в Ричмонд, как только смогу. Просто я сейчас жду, когда на плантацию прибудет новый управляющий. Он должен появиться со дня на день». «Отличная новость. Великолепная. Вы и все вестпойнтовцы бесконечно ценны для армии и для хода войны. Скажу вам доверительно. Мистер Дэвис очень сильно заблуждается, считая, что в Сецессии нет ничего плохого. Может, для Юга и нет. Но в Вашингтоне, поверьте мне, раскол приравнивается к измене. Я небольшой знаток конституционного права и не берусь утверждать, что отделение было незаконным, но оно точно было ошибкой, значение которой начало проявляться только сейчас. И вне зависимости от того, что вы или любой из нас думает о сецессии, одно из ее последствий уже очевидно. Нам придется отвоевывать свое право на нее, право быть самостоятельным государством. И когда я говорю «отвоевывать», я имею в виду именно победу в войне. К сожалению, мистер Дэвис полагает, что это право будет даровано нам просто в награду за красивые речи. Это лишь фантазия идеалиста. Возможно, похвальная, но все-таки фантазия. Только силой оружия можно завоевать и удержать независимость. И выпускники Академии это поймут и будут сражаться в этой войне, как и должно быть, если уж мы в это ввязались. «Будем сражаться», – решительно сказал один из его спутников. Ори согласно кивнул. «Вот это правильный настрой», – сказал Ли и встал, хрустнув коленями. Он пожал Ори руку, сказал несколько любезных слов Мадлен на террасе, а потом ускакал исполнять свой долг. Ори обнял жену и прижал к себе, защищая от прохлады наступавшей темноты. Разлука теперь стала неизбежной. И думать об этом было больно. На следующее утро пришли еще новости. 9 негров с плантации Фрэнсиса Ламота во время отлива уплыли по Эшли на плетеной лодке, которую сделали в тайне. Лот кони бросили возле Чарльстона, а сами отправились на юг, предположительно к отрядам федералов, стоявшим вокруг Бофорта. В тот же день из Северной Каролины верхом на муле приехал новый управляющий. Первой реакцией Ори было разочарование. Он, конечно, был готов увидеть человека за 60, но не того, кто будет похож на сутулого школьного учителя. Филимон Мик даже носил очки в полуободковой оправе, которые держались на самом кончике носа. После того, как они час проговорили в библиотеке, первое впечатление Ори немного изменилось. Мик отвечал на вопросы нового нанимателя кратко, но честно. Если он чего-то не знал или не понимал, то так об этом и говорил. Он сказал Ори, что не верит в жесткую дисциплину, если только рабы сами не готовы ее соблюдать. Ори ответил, что кроме Кафи и парочки других, в Монт-Ройл смутьянов нет. Мик ясно дал понять, что он – человек религиозный. У него была только одна книга – «Священное Писание». Других он не читал. По его признанию, все остальные книги давались ему с трудом, вероятно, от того, что он считал светскую литературу и особенно романы порождением дьявола. На это Ори промолчал. Ничего необычного в такой набожности он не видел. «Я не совсем уверен насчет него», – сказал Ори жене тем же вечером. Однако через неделю его мнение о Филимоне Мике склонилось в положительную сторону. Несмотря на возраст, Мик был физически силен, достаточно строг, но по пустякам не придирался и не требовал от людей невозможного. Энди, похоже, не понравился новый управляющий, но он этого никак не проявлял. Поэтому Ори все-таки уложил свои сундуки, не забыв саблю, и собрался уезжать. За день до отхода поезда они с Мадлен отправились на прогулку. Было около 4 часов, короткий ноябрьский день близился к концу. Солнце слегка касалось верхушек деревьев, расходясь за ними звездочками света. Дымно-белесое на западе, к востоку небо становилось голубым. Где-то на дальних рисовых полях какой-то раб с красивым баритоном пел на старинном креольском языке. Теперь такую музыку редко можно было услышать в Монт-Ройл. «Тебе тревожно уезжать, да?» – спросила Мадлен, когда они не спеша повернули обратно к дому. Ори прищурился, глядя на солнце. «Мне тревожно оставлять тебя, хотя теперь я немного спокойнее благодаря Мику». «Вы не ответили на мой вопрос, сэр?» «Да, тревожно, но ты ни за что не угадаешь, почему. Все дело в моем старом друге Томми Джексоне. За 6 месяцев он стал национальным героем. Ты меня удивляешь. Никогда не думала, что у тебя есть такие амбиции». «О, нет. Во всяком случае, после Мексики точно нет. Просто мы ведь с Джексоном были однокурсниками. И когда все это началось, он сразу пошел исполнять свой долг, а я еще 1,5 года ждал. Конечно, у меня были причины... «Но я все равно чувствую себя виноватым». Мадлен обняла его и прижала к груди. «Не терзай себя. Твое ожидание закончилось. А через несколько недель, когда Мик тут освоится, я приеду к тебе в Ричмонд». «Хорошо». Когда они уже подходили к дому, его вдруг охватило удивительное чувство покоя и закономерности всего происходящего. «На прошлой неделе я видел литографический портрет Тома», сказал он, почесав подбородок. «У него отличная пышная борода. Похоже, все офицеры отрастили бороды. А если и я отпущу, тебе понравится?» «Не могу ответить, пока не узнаю, как сильно она будет царапаться». Мадлен вдруг остановилась, заметив, что сбоку от крыльца стоит их слуга Аристотель и усиленно машет им рукой. Супруги поспешили к нему. Ори первым увидел в конце аллеи разбитую повозку и запряженного в нее унылого мула. «Тут к вам гости нагрянули, мистер Ори. Парочка нахальных нигеров. Зачем явились, не признаются. Говорят, скажут только вам и мисс Мадлен. Я их отправил ждать на кухню». «Они с какой-то плантации?» – спросил Ори. «Это 2 бабы», – сердито проворчал раб. Ори и Мадлен в полном недоумении повернули к зданию кухни, окутанному аппетитными запахами жареного мяса. Пожилую негритянку, что сидела в старом кресле-качалке у двери, они сразу узнали. Ее правая нога с кое-как наложенной шиной, которой служила обычная палка, примотанная тряпками, лежала на пустом деревянном ящике из-под гвоздей. «Тетушка Белли!» – воскликнула Мадлен, пока Ори пытался понять, кто же спутница повитухи, только что вышедшая из кухни. На ней были грубые кожаные ботинки. Верх одного из них с правой стороны оторвался от подошвы. Платье ее стирали так много раз, что все краски с ткани исчезли. Сама девушка была очень молода и изумительно красива, с точенной фигурой, развитыми формами и темно-коричневой кожей. «Как вы?» – с тревогой спросила Мадлен, обнимая хрупкую старую женщину. «Что с вашей ногой? Сломана?» Тетушка Белли Нин жила на дальних болотах одна и вот уже почти 30 лет помогала роженицам в округе. С Мадлен они познакомились, когда она время от времени приходила в Резолют, чтобы помочь при трудных родах. И именно тетушка Белли помогла Эштон, когда сестра Ори попала в безвыходную ситуацию и обратилась к Мадлен за помощью. «Слишком много вопросов», – скривилась повитуха. «Да, нога сломана в двух или трех местах. Вот доживешь до моих лет, поймешь, почему так бывает. Я упала, когда пыталась прошлым вечером забраться в наш фургон». Ее яркие, глубоко посаженные глаза, окруженные сеткой морщин, смотрелись в Ори так, словно он был музейным экспонатом. «Вижу, ты нашла себе другого мужа». «Да, тетушка Белли, это Ори Мейн». «Я знаю, кто он. Выглядит получше, чем тот, что был у тебя раньше. А это милая мордашка, моя племянница Джейн. Она принадлежала вдове Мислам, той, что жила на реке Камбахи. Но старая леди прошлой зимой померла от пневмонии и в завещании дала Джейн свободу. С тех пор она живет со мной». «Рада познакомиться», – сказала Джейн без поклона или какого-то другого знака почтения. Ори подумал, стоит ли верить тетушке Белли. Девушка вполне могла быть беглянкой. Разве в такие смутные времена кто-нибудь станет проверять ее историю? В наступившем после этого молчании из кухни раздался грохот. Кто-то уронил кастрюлю. Потом две девушки обменялись резкими словами. Вмешалась третья. И вскоре тихий смех сообщил о восстановленном мире. Джейн наконец поняла, что белые люди ждут от нее объяснений. У тетушки Белли в последнее время плохо со здоровьем. Но она не хотела оставлять свой дом на болоте, пока я не убедила ее, что есть места и получше. «Вы имеете в виду здесь?» – спросил Ори, все еще не понимая, чего они хотят. «Нет, мистер Мейн, в Виргинии, а потом на севере». «Но это очень долгое и опасное путешествие, особенно для женщин, да еще во время войны». Он чуть было не сказал «для черных женщин». «То, что ждет нас там, стоит риска. Мы уже собрались в дорогу, когда тетушка Белли сломала ногу. Ей нужно подлечиться в спокойном месте, где она будет в безопасности». «А в вашем доме больше не безопасно?» – спросил Ори повитуху. Ответила ему Джейн. Ее самоуверенность начала раздражать Ори. «Неделю назад, в пятницу, к нам пытались вломиться двое мужчин, цветных. Их сейчас много бродит по проселочным дорогам. Я их прогнала с помощью старого охотничьего ружья тетушки Белли, но было очень страшно. И вчера, когда с ней это случилось, я решила, что мы должны найти другое место». «Я сказала Джейн, что вы всегда были хорошей христианкой». Тетушка Белли повернулась к Мадлен. «Сказала, что, может быть, вы приютите нас на время. В повозке все наши вещи, их не так много. Ни один из моих мужей не оставил мне ничего, кроме воспоминаний. Хороших или дурных». Ори с женой переглянулись. Оба прекрасно знали, какие сложности могут возникнуть из-за таких гостей. Поскольку Ори уезжал, Мадлен понимала, что решать их придется ей. «Конечно, мы поможем вам, чем сумеем», – сказала она. «Дорогой, ты не позовешь Энди, чтобы он отвел их в поселок?» Ори догадался, что Мадлен хотела поговорить с женщинами наедине и, кивнув, отошел в сторону. «Тетушка Белли, утром мой муж уезжает в Ричмонд. Он снова будет служить в армии. Отвечать за все, что происходит здесь, теперь буду я, до тех пор, пока не уеду к нему. И буду рада дать вам пристанище, но с одним условием. Правильно это или нет, но люди в Монт-Ройл не вольны бежать на север, как собираетесь вы. Они могут помешать вам или причинить неприятности мне». «Мэм», – произнесла Джейн, привлекая внимание Мадлен. «В рабстве ничего правильного нет, только плохое». Ответ Мадлен прозвучал резко. «Даже если я согласна с тобой, на деле все совершенно иначе». На лице Джейн отразился откровенный вызов. Мадлен могла восхищаться силой духа девушки, но не собиралась терпеть ее дерзости. Наконец, Джейн сказала с тихим вздохом. «Вряд ли мы можем здесь остаться, тетушка Белли». «Подумай хорошенько. Это достойная леди. Будь и ты такой же. Не веди себя, как упрямая коза. «Согласись». Джейн все еще колебалась. Тетушка Белли не сводила с нее сердитого взгляда. «Что, если мы договоримся вот как, миссис Мэйн?» Помолчав, произнесла Джейн. «Я буду работать на вас, чтобы оплатить наше содержание. И никому из ваших людей не скажу, куда мы собираемся, чтобы не волновать их. А как только тетушка Белли достаточно поправится, мы уедем». «Это справедливо», — согласилась Мадлен. «Джейн всегда держит свое слово», — добавила тетушка Белли. «Да, она производит именно такое впечатление». Глядя на Джейн, Мадлен кивнула. И хотя ни одна из женщин не улыбнулась, с этого момента они начали нравиться друг другу. «Думаю, наш новый управляющий тоже не станет возражать. Во всяком случае, я надеюсь, что он...» Ее прервали голоса, раздавшиеся в сумерках. Ори и надсмотрщик вышли в круг оранжевого цвета фонаря рядом с кухонной дверью. «Я все объяснил Энди», — сказал Ори. «Там есть свободная хижина, а вы...» Он не договорил, но в его молчании уже звучал вопрос. «Да, мы обо всем договорились», – заверила его Мадлен. «Энди, это тетушка Белли и ее племянница Джейн». Она коротко рассказала об их уговоре. «Хорошо», – только я ответил Энди. Глядя на девушку, молодой надсмотрщик дружески улыбнулся ей. Мадлен вдруг стало жаль его. Эту девушку явно не интересовало ничего, кроме ее убеждений. «Мистер Ори сказал, у вас есть повозка», – добавил Энди. «Давайте поедем в поселок на ней». «Прихвати жареного мяса с кухни», – велел ему Ори. «Вы обе, наверное, голодны». «Просто умираем от голода», – кивнула сухонькая акторонка. «Мистер Мэйн, я вас не знаю, но вы тоже начинаете мне казаться добрым христианином». Когда повозка медленно покатила к поселку рабов, Энди через плечо оглянулся на Джейн. Еще когда он подошел к кухонному крыльцу и увидел ее в свете фонаря, он едва смог сдержать вздох изумления. Никогда в жизни он не видел никого прекраснее этой девушки. Набравшись храбрости, он заговорил с ней. «Вы очень складно говорите, мисс Джейн. Умеете читать?» «И писать», — ответила она, держа ногу тетушки Белли на коленях. «Считать тоже умею. Миссис Милсом за год до смерти, когда уже знала, что тяжело больна, стала меня учить». «Но это незаконно». «Она сказала, к черту закон». «Это была дерзкая старая леди. Она сказала, что мне придется самой пробивать себе дорогу в жизни». Мол, неторопливо переставлял ноги. Оси повозки жалобно поскрипывали. «А ты умеешь читать и писать?» «Нет», – ответил Энди и тут же, надеясь произвести хорошее впечатление, добавил. «Но мне бы хотелось научиться». «Да, очень хотелось бы. Человек больше уверен в себе, если учится». «Человек не может быть уверен в себе, если он чья-то суб...» Тетушка Белли впилась ногтями в запястье племянницы, и та остановилась на полуслове, а потом, помолчав, сказала. «Я бы с радостью тебя научила, но без разрешения миссис Мэйн не могу». «Может, она и разрешит». «Давайте сначала поедим», – проворчала тетушка Белли. «Тут ведь пока еще все помнят, о ком надо заботиться». «Конечно», – радостно откликнулся Энди. Повозка въехала на дорогу между двумя рядами домов. Возле корявого основания громадного дуба, росшего между двумя хижинами, прислонившись спиной к шершавой коре, сидел Кафи. В зубах он держал веточку, правая рука лежала между ног, лениво почесывая промежность. Заметив в повозке незнакомую девушку, он выпрямился. Он не слышал, чтобы хозяева покупали новых рабов. «Тогда кто она?» Ему сразу захотелось выяснить. Бросив злобный взгляд на Энди, который не обратил на это внимания, Кафи смотрел, куда поедет повозка. Жадно ощупывая глазами пышную грудь девушки, он энергичнее задвигал рукой. Лежа в кровати под стеганым одеялом, Ори сказал: «Мне понравилась эта негритянка, острая на язык, как и старуха. Но мне кажется, ей можно доверять. Иначе я бы не позволила ей остаться». Мадлен ласково коснулась мужа. «Все будет хорошо, не волнуйся. Давай не будем тратить последнюю ночь на эти переживания». «Боже, как же я буду скучать без тебя. Покажи мне, как именно». Утром, уже в шляпе, длинном сюртуке и галстуке, подходившем разве что для похорон, Ори поцеловал рассеянно улыбавшуюся мать. «Спасибо, что навестили нас, сэр», — сказала она. «Приезжайте еще, хорошо?» Когда он поцеловал жену, она крепко прижалась к нему и прошептала: «Да хранит тебя Господь, любимый. Однажды, когда я еще была маленькой, наступил момент, когда я вдруг поняла значение слова «смерть». Я заплакала и побежала к отцу. Он взял меня на руки и сказал, что я не должна позволять этому слову слишком сильно пугать меня, потому что все мы живем по одним законам. Сказал, что уму и сердцу становится легче, если мы помним о бренности всего живого. Мне понадобились годы, чтобы понять его и поверить ему, но я не хочу, чтобы это случилось с тобой раньше отведенного срока. Жизнь стала такой прекрасной. Не тревожься. Постарался успокоить Иори. Скоро мы снова будем вместе. Я не думаю, что кто-нибудь станет стрелять в офицера, который сидит за письменным столом. Он поцеловал ее еще раз, обнял и сел в карету. Аристотель взмахнул поводьями, и лошади бодро понеслись по аллее.